Глава 6. Система NUSS-26. Пояс астероидов всколыхнулся от проходящих через него лучей лазера. Их источником был неординарный линкор, весь усеянный шипами и энергетическим оружием, типичный представитель флота культа. Казалось, что он просто расстреливает астероиды, но таковое впечатление производилось только при беглом взгляде, первичном. На самом деле все было сложнее. Небольшие камни крошились под воздействием высокой температуры, но кое-что другое искусно уходило от прямого воздействия оружия. Оно продолжало прятаться, находя убежище среди породы. Но в какой-то момент основной калибр корабля промолчал. Вместо него активировались малые лазеры, прочертив несколько дорожек. Они били не прицельно и даже не в полную силу. Это стало понятно позже, когда мелкие астероиды не только выдержали залпы оружия, но даже почти не разрушились, сохранив на себе лишь выщербины и оплавленные рытвины. Вот только после таковых залпов несколько темных силуэтов снова отделилось от камней и попыталось спрятаться. Это стало ошибкой. Отсутствие мелкой фракции и целенаправленный поиск врага дали свои результаты. Основной калибр линкора ожил и ударил точно в цель. Двое адаптантов попали под залп лазеров судна. И в этот раз корабль бил на полную. Мощность и плотность огня были таковыми, что ни о каком частичном сохранении жизнеспособности не шло речи. Два небольших псевдодрона почти что испарило от потока обрушившейся на них энергии. Этот корабль? Нет. Культ. Они четко знали о случаях нападения здесь и в соседней NUSS-27 на свои суда и пришли в свойственной им манере решать вопрос жестко и одним ударом. Целый линкор против кучки отделившихся от гнезда адаптантов. Это была не миссия, а мелочь для тренировки новичков. Кажется, высшие представители культа подумали так же, потому количество новичков на корабле зашкаливало. «Адаптанты уничтожены, старший!» – доложился один из адептов. «Хорошо, продолжайте сканирование. Мы должны пройтись по всем крупным астероидным поясам». Судя по докладам ИСКИНов, именно там происходило наибольшее количество нападений. Это и не удивительно. Твари, видимо, смогли подловить кого-то и расширить гнездо. Теперь их мелочь лезет в соседние от гнезда системы в поисках источников энергии. Говоривший был средних лет мужчиной. Одет в просторный балахон с капюшоном из относительно дешевой ткани, незамысловатого покроя. Отличительной же чертой была левая половина его лица, закрытая стальной пластиной и включавшая искусственный глаз. Именно этим имплантом и старался поворачиваться ко всем и осматривать поступающие отчеты капитан культистов. «Уважаемый старший!» Один из адептов, совсем еще молодой парень, у которого из имплантов была заметна только измененная кисть руки, обратился к капитану. Он позвал его, но тут же замолчал и опустил голову, покорно ожидая, когда начальство разрешит говорить. «Да?» Этот культист был вполне адекватным и спокойным человеком. В отличие от пастырей, что модифицировали большую часть своего тела, что, в свою очередь, вызывало иные изменения в сознании. «Задавай вопрос. Вы здесь больше на обучении, поэтому я разрешаю спрашивать меня всем. Говори». «А может нам войти в систему с маткой? Я имею в виду, что в нашем распоряжении целый линкор. Мы можем, если не уничтожить, то сильно проредить количество этих тварей». «Нет, ни в коем случае. Я и остальные старшие никогда не дадут вам разрешения. Система гнездовья закрыта по ряду причин. Но чтобы сильно не загружать ваши импланты, скажу просто». Капитан улыбнулся. «Там нужна сила намного большая, чем один линкор. Нужна сила целого флота. И не простого, а снаряженного специальными излучателями определенной энергии. Так что не принимайте глупых решений. Оставьте их для обычных людей. Вы выше этого. Вы новая, лучшая нация. Новый виток эволюции. Техногенной эволюции. Учитесь и модифицируйтесь. Наша работа приносит пользу нации. Будьте благодарны этому». «Я понял вас, старший. Благодарю». Спросивший капитана адепт коротко поклонился в знак благодарности. Его действия повторили все члены экипажа, находившиеся в капитанской рубке. Все молодые, едва вступившие в культ люди. Установилась тишина и рабочая атмосфера. Члены экипажа начали возвращаться к своим задачам, отвлеченные разговором. Неожиданно один из адептов заорал: «Фиксирую всплеск ЭМ-излучения! Формирование варп-врат! Совсем рядом с нами! Есть вероятность столкновения, если продолжим идти этим курсом! Разворот на 90! Сменить курс! Щиты пока не включать, а то задушим ходовую! Маневровые двигатели на перегрев!» Тут же включился в разговор старший. «Кажется, кто-то случайно забрел на фронтир. Отлично! Как вы и хотели, у нас будет возможность потренироваться в расширенных боевых условиях. Эти варп-врата продолжают увеличиваться», – доложился все тот же адепт. «Да что такое? Кто?» Но договорить старший культист не успел. Его заглушил вой тревоги. «Маневр не окончен! Объект слишком большой! Мы сейчас столкнемся!» Паника среди неопытного зеленого экипажа нарастала. Оставался спокоен только старший, но и он сейчас не мог ничего сделать. Столкновение все же произошло, и было оно весьма ощутимым. Любой, находившийся на ногах, тут же упал на пол, пытаясь восстановить равновесие. Не помогали ни импланты, ни высокая ловкость и сила владельцев протезов. Но даже так, столкновение с другим судном должно было иметь куда большие последствия. Тем более, что корабль ушел на маневр, не включая щиты. Это давало больший прирост мощности двигателей. Первым сориентировался старший. «Щиты на максимум! Пушки в боевую готовность! Активировать целеуказатели! Полный отчет по отсекам! Мне нужно понимать наши потери!» Капитан выдал это одной сплошной скороговоркой. Тем не менее, несмотря на неопытность людей, они быстро начали выполнять все полученные задачи и давать первые отчеты. «Активация щитов! Отрицательно! ИСК-ИН сообщает о потерях мощности! Нет энергии на развертывание щита! Активация орудий! Ошибка! Орудийный ИСК-ИН выведен из строя. Система восстанавливается». «Старший!» – привлек внимание капитана один из адептов. На фоне общей суеты это было не так уж и легко, но тот заметил его и кивнул. «Я закончил сканировать отсеки. Некоторые имели сквозное повреждение броневой обшивки, но оно было тут же устранено. Не нами. И еще. Двигатели не могут справиться. Приходят отчеты о чрезмерной нагрузке. К тому же... «Внешние камеры! Посмотрите!» Линкор культа парил в космической невесомости. Его двигатели периодически включались, пытаясь дать кораблю ход. Но он не мог двигаться. Сложно двигаться, когда поперек корпуса тебя держит другой корабль. Судно не меньше корабля культистов, казалось, вцепилось в них своей зубастой пастью. Неизвестный враг вынырнул из варп-портала и вонзил клыки в бок линкора. Очень вовремя и удивительно точно. «Нас взяли на абордаж! Закрыть все отсеки и активировать внутренние системы безопасности!» Тут же понял, что к чему старший. Вот только понимания недостаточно. Дальнейшие разговоры прервал крик одного из адептов. Когда старший посмотрел на него, парень лишь показал на монитор внешнего осмотра. Там разгорался свет оживавшего варп-перехода. «Нас затягивают в варп!» прокричало сразу несколько адептов. «Они чокнутые! Нас разорвет обоих! Они не удержат два корабля!» Капитан покачал головой, плотнее усаживаясь в своем кресле. «Держитесь! Это будет непростой переход!» Корабль начало трясти. Его водило из стороны в сторону. Периодически загорались сигналы тревоги. Иск-Ин постоянно озвучивал отчеты о новых повреждениях отсеков. Но в какой-то момент все затихло. Варп был преодолен. «Мы выжили?» – даже как-то удивленно произнес капитан. «Что это за система?» Один из культистов кинулся к сканерам. Но с каждым новым отчетом его глаза все сильнее расширялись. «Мы в гнезде!» – дрожащим голосом произнес он. Адепт хотел было еще что-то добавить, но лишь испуганно отошел от мониторов. «Я фиксирую полную блокировку всех сканеров! Мы слепые, глухие и немые, старший!» «Понятно. Что же, всем вооружиться и готовиться встречать абордажную команду!» Подавая пример членам своего экипажа, старший культист прошел к широкой панели у свободной стены, активировал ее и достал оттуда небольшую лазерную винтовку. Остальные культисты последовали его примеру. Освещение выключилось. Взвыли сирены, но сразу же замолчали. Тут же сработал тусклый аварийный свет. Даже для модифицированных людей ориентирование усложнилось. Но замершие в капитанской рубке и готовые к бою культисты были не всеми имеющимися на борту членами команды. Линкор был полностью укомплектован, поэтому в большинстве отсеков имелись люди. «Грузовой отсек просит помощи», – тихонько произнес один из адептов. «Все же для первичных средств коммуникации и жизнеобеспечения аварийной энергии хватало». Но старший даже ответить ничего не успел, как тот же культист покачал головой и произнес: «Сигнал пропал!» «Слишком быстро!» – удивился старший. Зажегся еще один сигнал тревоги, но уже из другого отсека. А потом еще один, и еще, и еще. Почти все отсеки посылали просьбы о помощи. Пришедшие в ужас адепты жались друг к другу и судорожно сжимали оружие. Но в один момент все сигналы отключились. Просьбы о помощи затихли. Все в один миг. «Готовьтесь! Мы следующие!» Холодно произнес капитан и направил свое оружие в сторону дверей капитанской рубки. Все приготовились, но ничего не происходило. Как вдруг... гулкий удар, потом еще один. Скрежет, едва уловимый через закрытые переборки двери хрип. Старшему культисту не было смысла объяснять, что они слышали. Все молодые все поняли и так. Там, за заблокированными дверями, кто-то такой же, как и они, пытался пробиться в рубку. Пытался открыть двери. Безуспешно. Все опять поглотила тишина. Один из адептов хотел что-то сказать, но старший резко шикнул. «Тише!» Его глазной имплант загорелся синим светом. Из-за этого было прекрасно видно, куда направлен взгляд капитана. Тот подошел к двери. Прислушался. Что-то было слышно. Едва уловимо. Какой-то шелест, и он усиливался, но его направление изменилось. Капитан отошел от двери, осматривая вентиляцию и стены. Изменений видно не было, но этот шелест, скрежет, теперь его начинали слышать все в рубке, и направление – потолок! Старший резко поднял свой взгляд и оружие наверх. Потолок был черным, не помогало даже аварийное освещение. Стоп! Но освещение должно быть и там? Черный? Но он не был! Вспышка лазера на миг осветила помещение. Старший культист выстрелил вверх, прямо в потолок над собой. Неожиданно тьма на потолке расступилась, превратившись в копошащуюся массу. Множество насекомых переплеталось, удерживаясь над головами культистов. Жирные личинки, пауки разных размеров, многоножки, что легко сновали по потолку, словно бегали по полу. Они были и совсем маленькими, вроде тех белых личинок, или наоборот огромными, что своими габаритами вполне походили на змей. Именно они издавали этот шелест. Их многочисленные лапки, что скрежетали, когда те передвигались по потолку. Выстрел уничтожил нескольких из них. Некоторые упали, частично опаленными, и догорали на полу. Но брешь тут же закрылась, превращая весь потолок в однородную кишащую массу. Не дожидаясь команды, адепты открыли огонь. В ту же секунду многочисленные твари с потолка посыпались на их головы. Начали карабкаться по одежде, проникать под нее. Некоторые из личинок и вовсе живо забирались под кожу. Прогрызали плоть. Крики боли наполнили капитанскую рубку. Многие падали, закатывая глаза от яда и болевого шока. Не помогало даже наличие имплантов и усиленных протезов. Пока оставалась хоть небольшая частичка плоти, значит, было на что воздействовать. Старший молчал. От него не исходило команд. Сложно что-то командовать, когда твой рот полон пены. Твое горло опухло, и если бы не имплант в легких, то и дышать давно было бы невозможно. Но яд и нехватка воздуха оказывали свое влияние. Сознание постепенно уходило. Немыслимо хотелось закрыть глаза и спать. Двери в рубку неожиданно открылись. Старший уже не мог это никак воспринимать. Затуманенный разум лишь осознавал факт. Тяжелые шаги прошли рядом с его головой. Тихий, холодный голос произнес: «Большинство живы. Хорошо. Вы должны оставаться живы. Пока что. Керо, тут все. Начинаем!» Последнее, что смог понять старший, все еще находясь на границе сознания, так это ощутимый всем телом рывок. Гулкий толчок. Активировали магнитные захваты. Нельзя терять сознание, подумал он, полностью погружаясь во тьму беспамятства. Себастьян! Сейчас ученый находился внутри древней станции. Коммуникатор на его костюме активировался, и мысли Дока отвлек голос командора. «Приготовься встречать гостей! Экипаж одного из патрульных кораблей культа любезно решил помочь тебе в решении нашей проблемы. Скоро буду!» Связь отключилась. А ученый предался воспоминаниям. Совсем-совсем свежим воспоминаниям. Да, у Себастьяна была ощутимая проблема. Проблема, решение которой он все откладывал. Но от этого она не становилась меньше. Он ее недооценил. Как Себастьян не пытался уравновесить поток энергии этой станции, но тот продолжал оставаться хаотичным. Ни одни законы, известные Доку, и даже банальная логика не могли объяснить эти скачки энергии. Но объяснил командор. Все дело в методе получения энергии. Чокнутый ученый был так помешан на переходе в энергетическое состояние тела, что буквально переработал, подобно удобрению, всех представителей своей расы на этой станции в чистые источники силы. Это знал и понимал и Себастьян. Вот только ученый, несмотря на незаурядный ум, не задал себе простого вопроса. Зачем тот, кто стремился к получению неограниченной энергии, ограничил ее? А все просто. Он также не мог ее контролировать и снизил поток до приемлемого уровня. Но это не вода. «Это энергия! Здесь так не работает!» Сразу же забраковал эту теорию Док, когда услышал ее из уст некроманта. Но теория оказалась правдой. И получилось, что это так работает, когда переродившиеся в источнике чистой энергии разумные также имели сознание и души. Души, что никуда не делись, ибо понимание их состояния лежало гораздо выше обычной науки. Души, что совершенно не были рады занимать место дойных коров. Их придушили, ограничили силу. А Себастьян вернул ее, вернул возможность воздействовать на свои тела, ставшие чистой энергией. Для душ это был протест. Примитивный, едва ли разумный, но единственно возможный в их состоянии. Уже даже не призраки, а обрывки мыслей, желаний, частицы уничтоженных личностей, потоки стремлений, полтергейсты. Эти сущности не прибегали к обыденным банальностям вроде перемещения предметов или ночного стука. Они не экономили энергию. Они и были ею. Силой, что не имела вектора. Лишь старое, давно упущенное желание быть свободными. И эта сила постепенно поглощала все большее количество свободной энергии. Удивительно, но командор заверил, что вопрос решается достаточно просто. Нужен всего лишь один ритуал. Всего один. Но чтобы обуздать энергию, нужно потратить приличное количество энергии. «Где мы ее возьмем?» – спросил Себастьян, думая о чем-то своем, техническом. «У старых друзей!» – улыбка некроманта тогда была далека от человеческой. «Твои разведывательные дроны в соседних системах сейчас пригодятся как нельзя кстати для небольшой охоты».